Глава 17. Наблюдение показало наличие в храме запасного выхода. Оттуда вела неприметная дорога, окруженная редким лесом. Место достаточно удобное для похищения. Неизвестно только, в какой компании привык передвигаться жрец. Если один или с небольшой свитой, то попробовать можно. А ну как все население города сопровождать его пойдет. Хотя в этом случае, думается мне, запасной выход был бы не нужен. В любом случае, стоит сперва понаблюдать, отследить весь его путь, запомнить удобные места для засады. Проще всего, конечно, прикрыться магическим пологом, вынырнуть из невидимости, взять объект и снова обратно. Вот только Федор продолжал настаивать, чтобы мы по возможности избегали магии. Дьявол наш в последнее время стал жутко нервным, почти не спал, постоянно ходил из угла в угол и что-то шептал. А на вопрос, что с ним, ответил невнятно. «Не знаю, наверное, человеческое тело тому виной, но я постоянно чувствую страх, смерти и чего-то еще непонятного». «Завязывай чувствовать», — сказал я ему, — «без тебя тошно». «Я тоже чувствую», — вмешался вдруг в разговор Курт. «И тоже плохое. Только нервничать не умею». «Да задрали вы уже, чувствительные!» Я плюнул и пошел на наблюдательный пункт. Надо сказать, что прибрежный городок был построен довольно удобно. Места хватало, поэтому в промежутке между домами и дорогами находились лесопосадки. Полосы шириной в 10-15 метров. Не могу сказать, что это были джунгли, но обильная зелень хорошо скрывала от посторонних глаз. За время наблюдения мы не раз и не два видели молодые парочки, которые приходили для уединения в кустах. Наш Эрнест аж зубами скрипел от зависти. Вечером маги разучили заклинание правды, которое им надиктовал Федор. Проверить решили на Курте. Тот не возражал. Сначала задавали невинные вопросы вроде имени и года рождения, потом все больше зарывались в личную жизнь. Когда он со стеклянными глазами начал рассказывать о пытках, которым подвергала его мать вместе с подругой-лесбиянкой, я велел магам прекратить опыт. Хорт сделал движение рукой, и Курт словно проснулся. «Не нужно было о таком спрашивать», — все так же спокойно произнес он. «Ты все помнишь?» — спросил я. «Да, все помню. Я все понимал, но не мог обмануть или промолчать». «Грустно», — резюмировал я. «Значит, придется мага после допроса убить». «Я так и собирался сделать», — объяснил Эванс. «А потом зашить в мешок с камнями и в море. Более того, если обратно он пойдет не один, сопровождающих мы убьем тоже». «Убить несложно», — ответил я. «А трупы? Исчезновение одного еще можно как-то объяснить, а если их там с десяток будет?» «Посмотрим», — командир нервно пожал плечами. «Если все так плохо, операцию перенесем. Можно сделать засаду в другом месте и в другое время. Ведь когда-то он останется один». Воскресная служба должна была закончиться около 6 вечера. Чуть позже жрец выйдет. Пойдет пешком в направлении центра острова. Транспортом жрецы, как мы узнали, пользуются крайне редко. То ли устав запрещает, то ли аскетизм демонстрируют. Тут мы и сработаем. К началу представления мы уже подпрыгивали от нетерпения, понимая, что идем ва-банк и пути назад не будет. Сама служба была довольно скучной. Мы на всякий случай не стали стоять в первых рядах, считая, что придется уйти пораньше. Жрец рангом пониже долго распинался на тему того, как же хорошо, что в мире нет магии, что нет могущественных людей, способных взмахом руки создать ураган или устроить землетрясение. Только в отсутствие такого безобразия в мире этот самый мир вообще и их остров в частности могут спать спокойно. Говорил он все это нараспев, хорошо поставленным голосом. Надо полагать, в сердцах прихожан отклик вызывал. Интересно, как он запоет, когда по острову начнет работать артиллерия. Потом слово взял тот, другой, высшего ранга, который нас и интересовал. Это был относительно молодой мужчина с длинными светлыми волосами и аккуратно подстриженной бородой. Одежда его отличалась от одежды других жрецов только длинной белой накидкой. Он вкратце повторил сказанное предшественникам, после чего громко предложил воздать хвалу Спасителю. Толпа заорала на все лады, а мы тем временем незаметно пробрались к выходу. В целом религия так себе, ни тебе кровавых обрядов, ни длительного поста и молитвы с отбиванием тысячи поклонов, ни экстаза толпы, когда она готова разорвать любого, кто не согласен с их верой. Даже танцев с бубном и то нет. Просто воздание хвалы тому, кто их однажды спас. Даже непонятно, как такое учение могло захватить умы народных масс. Впрочем, подозреваю, большинство населения верит в эти рассказы, что называется, для галочки. Потому только, что их родители тоже верили. Но это и хорошо, фанатики нам только помешают. Позиции заняли быстро. Начался легкий мандраж, но я его сумел задавить. Крики в храме постепенно стихали. Главное, чтобы теперь никто из жрецов не поинтересовался, где новые адепты. Слышно было, как через передние двери выходил народ. Люди о чем-то шумно разговаривали, смеялись. Настроение у всех было приподнятым. Чуть позже открылась дверь служебного выхода. На узкую дорожку вышел верховный жрец в сопровождении еще двух жрецов рангом пониже. Трое. Могло быть и хуже. Мы под прикрытием зеленых насаждений начали обходить их справа и слева. Среди жрецов началась беседа. «Так ты говоришь, Ардалион, что сведения эти точны?» — спросил верховный жрец. «Именно», — ответил один из подчиненных. «На материке появилась магия. Кто-то сохранил обряды тысячелетней давности и теперь смог их применить. Уже гибнут люди. Скоро это приобретет размах, начнут рушиться страны». «Не стоит преувеличивать», — покровительственно сказал верховный. «Даже если магия возвращается в этот мир, это происходит медленно. А остров наш далеко, сообщение с ним нерегулярное. При желании можно вовсе закрыть порт и не принимать корабли. Тогда нас не достанут. Ничто не должно потревожить покой нашего повелителя». Я негромко матюкнулся в сторону. «Вот же идиоты! Мир пусть катится ко всем чертям, а мы тут отсидимся. Как страусы голову в песок спрячем, и ничего с нами не будет. Лишь бы хозяина не будить. Интересно, хозяин понимал, каким дебилам свою могилу доверил?» В одном месте дорога сужалась, над ней нависали пышные кусты. Там все и произошло. Жрецы, которые шли справа и слева от начальника, вдруг, громко охнув, начали оседать, зажимая колотые раны на ребрах. Сам начальник растерянно оглянулся, но затем только, чтобы получить от меня удар ребром ладони по шее. Из кустов показались Курт и Эрнеста, вытирающие ножи от крови. Все три тела мы подхватили и понесли. Маги, наплевав на все предостережения Федора, поставили полог невидимости. Сообразительный Сэм вернулся и присыпал землей несколько капель крови, упавших на дорогу. Немного времени мы выиграли. На допрос точно хватит. Когда вернулись в дом, верховный жрец начал подавать признаки жизни. Пришлось связать и заткнуть ему рот. Мертвых в этот момент торопливо зашивали в мешковину, купленную еще позавчера. Внутрь положили несколько увесистых камней, не всплывут теперь. Маги снова поставили полог, Эванс и Курт понесли тела. Здесь недалеко, маги выдержат, опасности почти нет. Вот только Федор непрестанно зудел, что магию использовать нельзя, что нас вычислят. Я посоветовал ему заткнуться и помолчать. Скоро будет допрос, тогда и наговорится. Парни вернулись без потерь, но сообщили, что в районе храма слышна нездоровая суета. Время тикает, счет идет хорошо, если на минуты. Очень скоро выяснят, что трое жрецов пропали, после чего, сложив 2 и 2, вспомнят про неких подозрительных пришельцев, что недавно поселились в городе. Допрос устроили на 2-м этаже. Я сел напротив жреца, показал ему нож, после чего начал вынимать кляп. Маги в это время начали произносить заклинания. Жрец попытался что-то сказать, но словно бы забыл слова, так и остался лежать с открытым ртом, глядя на нас стеклянными глазами. «Кто ты?» – спросил я. «Нивур, верховный жрец и хранитель покоя Спасителя», – ответил он монотонным голосом, при этом сильно напоминая Курта. «Кто может потревожить покой Спасителя?» – спросил Эванс. «В пророчествах сказано о злодее, который придет по кровавой дороге. Мы не знаем, как это трактовать. Есть способ разбудить Велика?» «Его покой не должен быть потревожен. Никогда». Даже под действием заклинания жрец упорно продолжал повторять свои догмы. «Но способ есть?» «Способ есть», — согласился он. «Какой?» Я с трудом сдерживался, чтобы не перейти к форсированному допросу. Умудряется гад вилять задницей. «Статуя в главном храме», — нехотя все же ответил он. «Орнамент на лбу, недостающий кусок — это ключ». «Где взять этот кусок?» «Кусков этих 3. Один из них хранится в алтаре храма, где я сегодня проводил службу. Второй у подножия большой статуи на другой стороне острова, в каменном ларце. Третий хранится на груди у главного жреца в храме. Он с ним никогда не расстается и никогда не покидает храм до самой смерти». «В каком случае ты бы попытался его поднять?» – закинул я удочку. «Ни в каком», – просто и ясно ответил он. «А если бы узнал, что его враг разбужен?» – вкрадчиво спросил Федор. «Это невозможно, но если и так, то все равно я его будить не стану, и никто не станет, это наш закон». «Ну, закон так закон», – я развел руками. «У кого еще вопросы есть? Нет? Курт, приступай». Великан вздохнул, положил ладонь на лицо жреца, а другую на затылок. Одним движением повернул ее вверх и в сторону. Позвонки сочно хрустнули, и хранителя не стало. «Эрнеста, Эрни, Билл!» – начал отдавать приказы Эванс. «Немедленно на рынок, купите еды. Что-нибудь, что не портится. Остальным сидеть на чемоданах в полной готовности, чтобы в любой момент можно было уйти. Виктор, разведай путь из города. Тело отнесем ночью». Я отправился на разведку. К храму приближаться избегал, но нашел дорогу, ведущую в горы. Пройдя по ней 5 километров, я разглядел на горизонте то, что могло быть только центральным храмом. На вершине горы стояла очередная пирамида. Вот только размер ее впечатлял. Отсюда трудно было точно определить высоту, но я догадывался, что Хеопс от зависти удавится. «Ну да. Здесь строили не вручную, явно магия применялась. Короче, ясно. Дорога здесь есть, добраться до храма сможем, на другую сторону острова тоже. 2 дня пути, может 3. Проблема в другом. Места здесь вполне обжитые, почти каждые 100 метров какой-то хутор. Лес присутствует, но только чтобы поля разграничивать. Это плохо. Если придется на нелегальное положение перейти, то прятаться будет негде. Да и вообще группа из 10 человек с оружием и зверскими рожами неизбежно вызовет подозрение и желание сообщить, куда надо. Идти придется по ночам, а днем находить укромное место и отсыпаться. Не так уж сложно, если только нас не станут ловить целенаправленно. Интересно, собаки на острове есть?» Когда вернулся домой, было уже темно. Труп верховного жреца благополучно отправился кормить рыб вместе со своими подчиненными. Вся группа сидела на рюкзаках, держала в руках оружие и всем своим видом выражала готовность отправиться в путь. «Выдвигаемся?» – спросил я, надевая разгрузку с ружьем. «Думаешь, стоит ночью?» – недоверчиво спросил Эванс. «Что с дорогой? Не лучше перед рассветом?» «К рассвету, надеюсь, будем далеко. Не забыл, что нам еще в храм местный нужно?» «Разумеется, сначала туда и пойдем». Когда мы вышли, вокруг было тихо. Время шло к полуночи. Порядочным людям ночью полагается спать. Но то порядочным. А у нас есть небольшое дельце в местном культовом здании. Сдается мне, поторопились мы жреца убивать. Фраза «в алтаре» очень расплывчатая. Вдруг алтарь этот перевернуть придется или разбить. Сначала нам преградила дорогу запертая дверь. С одной стороны хорошо, замок висит снаружи, выходит, внутри никого нет. Осталось только взломать без шума. Фомки у нас с собой не было, а нож плохо подходит. Скорее клинок сломается. Курт взялся одной рукой за замок и потянул. Раздался негромкий скрежет. Сомневаюсь, что получится разломать, замок выглядит прочным. Так и вышло, замок был прочным, а вот петли держались на гвоздях, которые сейчас со скрипом вылезали из дерева. Курт напрягся до предела, как бы руку себе не повредил. Наконец, с лязгом отлетели петли замка, и дверь с тихим скрипом отворилась. Внутри маги сразу запустили три светящихся огонька, которые стали летать по коридору, словно бабочки. Мы быстро нашли алтарь и осмотрели его. Ничего похожего на тайник не нашли, только кафедра вызвала подозрение. Массивное сооружение из прочного дерева. Крепилась она к каменному постаменту с помощью вбитых в камень железных костылей, что явно было лишним. Выдернуть их мы бы ни в коем случае не смогли, но расщепить и обломать сухое дерево с помощью ножей мы смогли. Деревянный ящик аккуратно, стараясь не шуметь, положили на пол. Под ним, как и следовало ожидать, был тайник. Круглое отверстие в камне, сантиметров 10 диаметром, закрытое железной крышкой. Встал вопрос, как ее открыть? Пробовали постучать прикладом, поддеть острием ножа, выдавить рукой. Ничего не помогало. Психанув, Эрнесто достал гранату, но Эванс велел ее убрать. Даже если не принимать во внимание тот факт, что сюда весь город сбежится. Артефакт может быть хрупким, синий кристалл ведь уничтожили. Свежую идею выдал Федор. Он посоветовал магам заклинание «Магнит». В результате его применения к рукам мага притягиваются все железные предметы. Минут 15 ушло на изучение, после чего Хорт и Петр взялись за руки и начали колдовать. Получилось с пятой попытки. Крышка не просто пошла вверх, она стала выкручиваться, словно огромный болт. Через десяток оборотов она оторвалась от камня и прыгнула магом в руки. Под крышкой обнаружился сектор из материала, напоминающего темно-синее стекло, на котором были инкрустации в виде золотых полосок. Еще два таких сектора и соберем диск, который можно вставить в голову статуи. Вот только стоило нам взять кусок из тайника, как по залу прокатился гул, а пол под ногами завибрировал. «Закрутите, быстро!» – скомандовал Эванс. «Потом ящик на место и валим отсюда!» Возражений не последовало. Мы как смогли закрутили крышку обратно, поставили на место кафедру и поспешили оставить храм. Маскировка никчемная, но хоть немного времени выиграем. Найти дорогу в темноте труда не составило. Я помнил расположение крайних домов, и скоро мы были уже далеко. Первое время мы бежали, потом просто шли быстрым шагом. Дорога была пуста, и опасаться нам было некого. Утром в городе поднимут панику. Явно свяжут пропажу трех жрецов с налетом на храм. а там постепенно разберутся, кто и что украл. Тогда реакцию предсказать нетрудно. Нас даже ловить не станут. Просто поставят охрану вокруг статуи и центрального храма, а потом будут ждать. Но это потом. Неизвестно, как именно мыслят эти люди и какое решение они примут. Проблемы начались ближе к утру. Первым шагал Эрнесто, а за ним Курт. Внезапно нога мексиканца ушла в пустоту. Падая, он схватил Курта за рукав. Ткань куртки затрещала, и рукав начал отрываться по шву. К счастью, до этого не дошло. Второй рукой Курт схватил его за волосы и дернул обратно. Эрнесто заскулил от боли, но смотрел на спасителя с благодарностью. А перед нами дорогу пересекал глубокий овраг. Трещина в земле шириной 4 метра, причем, судя по свежим краям, появилась она совсем недавно. «Что за дерьмо?» – тяжело дыша спросил Эрнесто. «Земля треснула», – открыл ему Курт страшную тайну. «Не видишь разве?» «Недавно треснула», – заметил я. «Я думаю, что сегодня ночью, как только орнамент вынули». Тут высказался Федор. «Весь остров – гробница. Каждый наш шаг по его освобождению разрушает остров. Дальше будет гораздо хуже, будут сильные землетрясения и проснутся вулканы». «Хреново», – согласился я. «Но есть и положительный момент. Местным временно станет не до нас». «Или наоборот», – предположил Эванс. «Сообразят, от кого это исходит, а потом все силы бросят на охоту за нами». «Это все очень интересно», – прервал нашу дискуссию Билл. «Только сейчас что делать? Нам на ту сторону нужно». Эрнесто осторожно присел на краю оврага и внимательно посмотрел вниз. Потом бросил камешек и прислушался. Ждал долго, но ничего не услышал. Всем стало не по себе. «Интересно», – задумчиво проговорил Эванс. «Обойти можно или остров пополам раскололся?» «Проще мост навести», – ответил я, вспомнив переправу через реку с крокодилами. «Дерево свалим». Как назло, деревьев именно здесь не было. Ближайшие находились примерно в 100 метрах, и были они толщиной с руку. По такому мосту не пройдешь. Решили попробовать обойти, кажется, овраг сужался в левую сторону. Туда и пошли. Стоило нам отойти от дороги, как сзади послышался цокот копыт. Группа без команды залегла в кустах. На дорогу выехал всадник. Лошадь остановилась и недовольно зафыркала. Успокоив животное, он стал осматриваться. То, что он здесь не по торговым делам и не потерявшуюся овцу ищет, было видно. У него была винтовка, причем не за спиной, а в руках, да и одежда больше напоминала форму. Военную или полицейскую. Вычислили нас. Сначала он долго смотрел вправо, потом влево, соображая, куда мы направились. В итоге пришел к тем же выводам, что и мы, двинув коня в нашу сторону. Мимо он не проедет. Снять его тихо не сможем, просто не подойдет так близко, да и кусты здесь не настолько густые, чтобы скрыть 10 человек. Придется шуметь. Дробовик был уже у меня в руках. Когда всадник подъехал 5 метров, я навел стволы ему в голову и спустил курок. Звук словно из пушки, теперь вся округа знает, что мы здесь. Лошадь оказалась тренированной, и выстрел перенесла спокойно, а вот безголовый наездник ее напугал. Но он к немалому облегчению животного быстро свалился, даже не застряв при этом в стремени. «Бежим!» – скомандовал Эванс. «Сейчас еще придут!» И мы побежали по краю бездонного оврага, надеясь, что где-нибудь он кончится. Так и вышло. Через 5 километров края оврага сошлись, и мы оказались на другой стороне. Выходить на дорогу остереглись, пошли параллельным курсом. Сейчас самое время найти тихое место, чтобы затаиться и подождать ночи. Да нет здесь тихих мест. Кругом поля, пастбища да редкие рощи. Приходилось идти дальше, постоянно оглядываясь по сторонам. Погоня не показывалась, а встреч с редкими крестьянами мы избегали. В одном месте наткнулись на сенокос, где работали десятка два косарей. Пришлось заложить крюк в пару километров. Заблудиться мы не боялись, центр острова издалека манил высокой горой и не менее высокой пирамидой. Ближе к вечеру нашли место для отдыха. Большой участок леса, причем довольно дикий, подозреваю, даже какие-то звери водятся, главное, чтобы не динозавры. Забравшись глубже в бурелом, мы попадали от усталости, даже часового не выставили. Проспали часов пять. Когда проснулись, была уже ночь. Направление прикинули по компасу. В небе светил месяц, света которого хватало, чтобы мы не теряли друг друга. Идущий впереди Эванс на всякий случай взял длинную палку, которой нащупывал дорогу. За ночь мы прошли довольно много. Временами забредали в лесную чащу, иногда шли, безжалостно топча посевы в полях, а ближе к утру наши сапоги застучали по камню. Дорога резко пошла в гору. Рассвет показал, что идем мы вверх по каменистому склону. Впереди высокая гора, но не та, на которой храм, а соседняя, гораздо ниже и с более пологими склонами. Место было относительно безлюдным, поэтому решили не останавливаться. Скоро нашли даже какое-то подобие дороги, ведущей через перевал на другую сторону гор. После полудня дорога пошла под уклон. Усталость накапливалась, но грела мысль, что цель наша уже близка. Еще немного, и второй кусок орнамента будет у нас в руках. Вот только наши оппоненты беспокоили. Пропали жрецы, похищен кусок орнамента. Труп всадника однозначно указывал направление, в котором мы двигались. Не сомневаюсь, что нас видели. А погони нет. Вывод. Они обо всем догадались и ждут нас в конечной точке. Наверняка сидят вокруг статуи, взявшись за руки, как на спиритическом сеансе, и глядят во все стороны. О своих догадках я сообщил Эвансу. Тот согласился. Я думаю, примерно так же. Если просто окружили статую, то не так страшно, можно попытаться пробиться силой или использовать магию. Хуже будет, если приготовили какую-то хитрую ловушку, в которую мы войдем, а выйти назад уже не сможем. «Ты уверен, что сможем пробиться силой?» – засомневался я. «Численное превосходство на их стороне». «Уверен, здешние солдаты такие же, как и на проклятом острове. Им просто негде практиковаться, кроме того, некому их учить. Вряд ли сюда переезжают профессиональные солдаты. Могут разве что задавить количеством, но тут нужно делать ставку на скорость». В принципе, гранаты легко пробьют брешь в толпе. Ясно. Увидим на месте. Дальше шли молча. Дорога снова вывела к людным местам. Пришлось скрываться. Дважды видели конные разъезды, трое солдат с винтовками, которые медленно проезжали по дорогам, пристально разглядывая окрестности. Стрелять мы остереглись. Их, конечно, убьем, но местные точно отреагируют, и, может, статься следом пожалует целый эскадрон. К вечеру мы остановились. Местом ночевки выбрали необъятное кукурузное поле, справедливо рассудив, что вряд ли кто попрется среди ночи собирать кукурузу, которая к тому же еще не созрела. Мы улеглись в повалку между рядами кукурузы и спокойно заснули, не беспокоясь о возможной погоне. Утром провели ревизию запасов. Оказалось, что еды осталось мало. Как ни пытались мы экономить, но мешки скоро покажут дно. Если со статуей все пройдет гладко, то придется на обратном пути заняться фуражировкой. Впрочем, проблема невелика. Как говорится, на войне солдат с ружьем сам себя прокормит. Далеко впереди уже блестела синяя полоса океана. До берега километров 40, да только высоко мы находимся, потому и видно. По идее, сегодня к вечеру доберемся. Вот только идти становилось все труднее. Места были густо населенные, спрятаться от людей получалось плохо. Можно было уже идти в открытую, ничего не изменится. Так и поступили. Эрнесто, обнаглев окончательно, поинтересовался у местных крестьян, как найти большую статую на берегу. Те, опасливо поглядывая на нашу компанию, показали нужное направление, мы сошли с дороги и повернули влево. Море было все ближе, уже и запах чувствовался, оставалось только найти статую. Да не просто найти, а выпотрошить постамент, обойдя засаду. Дорогу узнавали еще дважды. Единственное, что успокаивало, телефон здесь пока не придумали, так что передать сообщение о наших передвижениях крестьянин сможет только пешком, да и не нужно ему это. Идут странные люди, ну и пусть идут, а нам работать нужно. Плакатов «Их разыскивает полиция» на деревьях тоже пока не видно. Часов в шесть мы, наконец, увидели цель. Сложно было не увидеть, статуя была не меньше родины матери на Мамаевом кургане. Выглядела она странно. Спереди это был человек, смотревший куда-то вдоль берега. А сзади, сложно сказать, нечто вроде чужого. Худая сутулая тварь с длинным чешуйчатым хвостом. «Приготовиться», — приказал Эванс. Мы перехватили оружие поудобней и медленно двинулись в сторону монумента. Теперь скрытность снова стала важной. Благо поля закончились и появились редкие деревья и кустарники, в которых можно было хоть как-то прятаться. К статуе мы подошли на критическое расстояние в сотню метров, вблизи она оказалась еще более внушительной. У подножия стояли двое солдат с винтовками. Немного, проблем не составят, но власти местные состоят не из идиотов и, разумеется, приготовили ловушку. Пришлось устроить консилиум. «Итак», — сказал Эванс, — «на что сделаем ставку? Скорость или скрытность?» «Со скоростью не получится», — поспешил я всех расстроить. «Открытое пространство простреливается со всех сторон». «Если есть хоть один пулемет, то мы даже пикнуть не успеем. А потому только скрытность. Маги наши готовы?» «Готовы», — отозвался Петр. «Пойдете вдвоем», — сказал Эванс. «Так легче держать заклинание». «Нельзя этого делать», — вмешался Федор. «Почему?» — хором спросили мы. «Не знаю», — нервно отмахнулся черт. «Только чувствую, что это плохой путь». «Иного пути нет», — развел руками Эванс. «Парни, постарайтесь сделать все очень быстро». Маги кивнули и поползли вперед. Метров через двадцать они встали и, надежно прикрывшись пологом невидимости, пошли к статуе. Солдаты не обращали на них внимания. Казалось, все сейчас будет сделано. Но мы заблуждались, а дьявол наш оказался прав. Они подошли почти вплотную, когда солдаты, словно внезапно прозрев, вдруг встрепенулись и кинулись на них. Оказалось, их там, кстати, не двое, а восемь. Еще шесть прятались где-то у подножия. Стрелять они не стали, просто навалились толпой и повалили обоих магов на землю. Что полагается делать в таких случаях? «Правильно». Тащить пленного к командирам, а потом допрашивать с применением пыток, выбивая всю информацию о подельниках. Вот только солдаты оказались не в курсе таких тонкостей, а потому выхватили короткие тесаки и начали магов рубить. «Разобрать цели!» — рявкнул Эванс, поднимая винтовку. Чтобы расстрелять солдат, потребовалось два залпа. А потом мы рванули вперед, сходу перекрывая олимпийский рекорд в стометровке. Но было поздно. Оба мага не подавали признаков жизни. Да и не следовало надеяться, с такими ранами не живут. Под каждым растеклась огромная лужа крови. А с трех сторон к нам уже бежали бойцы, было их не меньше 3-4 сотен. Они почти не стреляли, просто бежали, чтобы задавить массой и, возможно, тоже порубить на части. «Ломай!» — заорал Эванс, указывая на табличку на постаменте. Табличка была сделана из какого-то стеклоподобного материала. Он был прочным, но после третьего удара прикладом не выдержал и раскололся. Позади таблички было глубокое прямоугольное отверстие, я засунул туда руку и ухватил орнамент. Он словно держался на невидимых нитях, пришлось дернуть изо всех сил. Наконец, второй кусок позолоченного стекла покинул свое хранилище. Снова раздался грохот, земля под ногами ходила ходуном. Видно было, как поперек площадки ползет трещина, края которой расходятся, открывая вход в бездну. Статуя зашаталась, по камню побежали мелкие трещины, еще немного и она рухнет, причем нам на голову. «Валим отсюда!» – заорал я. Этот мой совет несколько запоздал, поскольку все члены группы уже и так бежали впереди своего визга. Как ни странно, а единственным направлением, которое было свободно, оказалось то, откуда мы пришли. Нападавших отделило от нас глубокими трещинами, из которых уже шел дым. Земля под ногами продолжала трястись, отчего то и дело кто-то из нас падал. Но мы не останавливались, единственное спасение было в скорости. Дело почти сделано, осталось только наведаться в храм на вершине. Вот только боюсь, там нас будет ждать вся армия острова, и тогда нам уже ничто не поможет. Землетрясение длилось еще полчаса. Позади уже поднимался клубами вулканический дым. Трещины в земле, пусть и не глубокие, попадались повсеместно. Страшно представить, что произойдет с островом, когда мы достанем последний кусок орнамента. Что будет, когда мы разбудим велика, представлять вовсе не хотелось. Ничего не будет. Наверное, ни острова, ни храма, ни нас. Мы старались отделить себя от преследователей как можно большим расстоянием. Скрываться уже не было смысла. Поэтому мы просто шли по дороге, где на нас глазели перепуганные землетрясением крестьяне. «Скорее всего», — высказал я общую мысль, «остров будет полностью разрушен, когда мы выполним миссию». «И что ты предлагаешь?» – спросил Эванс. «Из жалости к ним все задуманное отменить?» «Нет», – со вздохом ответил я. «Этот остров существует только благодаря тому, что когда-то подрались два божества. И эти люди живут только благодаря тому, что один из них победил». «И мы живем, потому что этому победителю понадобилось устраивать дурацкую головоломку с открытием своей гробницы. За этим мы сюда попали, и отступать нам уже некуда», добавил Эрнесто, до этого обычно молчавший. «За это погибли Петр и Хорт». «Поверь, мне тоже их жаль», продолжал Эванс. «Будем надеяться, что остров не разнесет вдребезги. Часть останется, а люди спасутся». «Без надежды жить трудно», — согласился я.